Куда податься человеку, ничего не знающему об окружающей его стране и, более того, не имеющему возможности навести соответствующие прав у местного населения? Да как всегда, куда глаза глядят? Мои глаза глядели назад, на дорогу. Болото, населенное червесами, следовало искать где-то за вредоносным бором, а отнюдь не за горами, синеющими на противоположной стороне горизонта. Вот так иногда и бывает. Чтобы достичь намеченной цели, следует сначала отправиться в обратный путь. Идти без проклятого тюка на плечах, да еще под гору, было сущим удовольствием. После того, как мне довелось побывать в шкуре тягловой скотины, я никогда не обижу ни вола, ни верблюда, ни лошади, ни мула. Легко отмахав изрядное расстояние и уже предчувствуя скорое появление первых перелесков вредоносного бора, не приведи Господь еще хоть раз там оказаться, я устроил привал, выбрав для этого вершину пологого холма, откуда открывался прекрасный вид на все четыре стороны света. Попробуй только сунься ко мне кто-нибудь. Пока он доберется сюда, меня уж и в помине не будет. Ноги – главное оружие рыцарей, подобных мне. Со временем, возможно, добавится еще что-нибудь более существенное. Скорбь о бесславно погибших спутниках вновь стала донимать меня. И дабы хоть немного развеяться, я решил заняться яйцом, судя по всему, прибившимся ко мне надолго. Логика моя была такова. Уж если нам суждено некоторое время пробыть вместе, следует получше узнать друг друга. Яйцо, пусть и не способное видеть, слышать и обонять, располагает собственными средствами познания действительности, по-своему весьма эффективными. Вот и попытаемся установить контакт. Чем черт не шутит? Недаром педиатры считают, что с человеческим плодом можно общаться уже на 12-й неделе внутриутробного развития. Всякая болтовня, конечно, исключалась. Зачем морочить голову тому, у кого ее нет? Зато я кратко и по возможности связно изложил все события, происшедшие со мной после знакомства с вещуном, не упустив даже деталей интимного и компрометирующего свойства. Там, где фактов было недостаточно, я прибегал к домыслам и предположениям. В общем-то, это было нужно не столько яйцу, понимавшему мир совсем иначе, сколько мне самому. Мысли, по природе своей бессвязные и туманные, приобретают законченность и ясность, стоит их только произнести вслух. Так бесплотный пар, охлаждаясь, превращается в полновесные капли, способные точить камень, а то и в лед, накладывающий свои оковы на целые континенты. Ответа я не ожидал, да его, конечно же, и не последовало. Но уже одно то, что яйцо постоянно меняло оттенки своей скорлупы, свидетельствовало кое о чем. Возможно, о сопереживании, а возможно, и о полном неприятии подобных методов общения. Когда мое красноречие иссякло, инициативу перехватил яйцо, подтвердив тем самым наличие между нами некой мистической связи. Думаю, что оно не ставило перед собой никаких сверхзадач, а просто хотело немного расшевелить меня. Сначала яйцо подпрыгивало, словно обычный резиновый мячик, а потом стало тыкаться в меня, как бы приглашая принять участие в игре. Ну как тут было отказаться? Вспомнив детство, я взялся подбрасывать и ловить яйцо, а вводя в азарт, пустил в ход колени, плечи и даже голову. Искры сыпались из глаз, но никакой боли не ощущалось. Такое жонглирование не представляло особых сложностей. Яйцо само находило мою ладонь или макушку, а иногда, вопреки здравому смыслу, зависало в воздухе или демонстрировало отчаянные кульбиты, которые расшалившиеся дельфины совершают совсем в иной среде. Временами даже создавалось впечатление, что это оно жонглирует мною, а не наоборот. Но, в общем-то, эти невинные забавы доставляли немало удовольствия нам обоим. Вдоволь порезвившись, я возвратил яйцо в котомку, вытер с лица обильный пот, свидетельствовавший о том, что мое здоровье далеко от идеала, и только тогда заметил толпу аборигенов, собравшихся у подножия холма. Они являли собой типичный пример так называемой цивилизации переходного типа. Их головы, скажем пока так, покрывали высокие лохматые шапки, мечта пастуха, а на ногах красовались лыковые лапти, присущие лишь землепашцам, у которых каждая звериная шкура на счету. Народ этот, именовавшийся некрашами, был незлобивым и работящим, но с моей точки зрения имел один серьезный недостаток – асимметричное строение тела, доставшееся им от предков, обитавших в мире с нестабильной силой тяжести. Вследствие этой довольно редкой аномалии по отношению к некрешам было нельзя было оперировать такими привычными понятиями, как левые и правые, верхние и нижние, передние и задние. Одна рука типичного некраша, левая или правая, без разницы, длинная, словно щупальца спрута, занималась исключительно хватанием. Другая, могучая и короткая, служила для удержания того, что уже добыто. Иногда имелась еще и третья, выполнявшие промежуточные функции. То же самое касалось и остальных органов тела, включая и наиважнейшие, а потому найти двух внешне схожих некрашей было абсолютно невозможно. Пристальное внимание этих миролюбивых страшилищ, не избалованных иными зрелищами, кроме хмельных потасовок, хлебом сыты, хлебом и пьяны, до молений о неспослании урожая, сначала несколько смутило меня. Я поспешил принять независимый вид. Дескать, что хочу, то и ворочу, а выступать своей дорогой. Но потом смягчился и даже снисходительно помахал им рукой. Некраши пришли в полнейший восторг. Кто это видел, тот заглянул одним глазком в ад. И выслали ко мне представители со скромными, но обильными дарами. Лепешками, сыром, глиняными фигурками, бусами из просверленных речных камушков. Вот так я и стал странствующим жонглером. Не решаясь сунуться во вредоносный бор, я путешествовал вдоль его опушки, бесконечной, как день перед зарплатой. В каждой попадавшейся на пути деревушке некрашей, чья причудливая архитектура хранила воспоминания о мире, в котором гравитация была столь же прихотливой, как ветер, но куда более беспощадной, я устраивал небольшие представления, давшие мне кров и пищу. Сказать, что они проходили на ура, значит ничего не сказать. Некраши буквально боготворили меня, рады были услужить во всем, и только что женщин своих не предлагали. Бурный успех моих манипуляций с яйцом, кроме всего прочего, объяснялся еще и тем обстоятельством, что сами некраши не смогли бы перебросить из руки в руку даже бейсбольный мяч. Передать всегда пожалуйста, а перебросить никогда. Так уж они были устроены. Тут даже третья рука, имевшаяся, правда, далеко не у всех, не помогала. Как я узнал потом, сами некраши ничуть не стесняли своего очевидного уродства, искренне полагая, что всякая симметрия скучна для глаза, в то время как асимметрия, наоборот, тешит взор. Ничего определенного по этому поводу сказать не могу, у каждого свой вкус. Но лично я не могу представить себе красотку, у которой одна грудь находится там, где ей положено, а другая пониже талии. Предпочитаю тех, у кого прелести левой половины тела соответствует прелестям правой, а единственной несимметричной женской прелести скромно умолчу. Слух о глухом бродяге распространился столь широко, что на моих представлениях скоро можно было увидеть и уроженцев других стран. Вот только вредоносцы никогда не появлялись, ни лесные, ни болотные. С молчаливого согласия яйца я стал усложнять номера, внося в них элементы мистики и абсурда, так ценимых во все времена и у всех народов. А разве религиозное учение не абсурд, доведенный до крайности? Наиболее эффектно выглядел такой трюк. Я швырял яйцо в зрителей, и оно выписывало среди них петли, всякий раз уворачиваясь от протянутых рук. Однажды, когда представление завершилось, и я уже мечтал о миске каши и постели из свежего сена, фантастические дома некрашей заходить было страшновато. Яйцо вдруг повело себя странно, занервничало, сказал бы я. Хотя существо с несокрушимой скорлупой и нервы должно иметь соответствующие. Разумнее всего было бы прервать представление, тем более что публика и так уже пребывала в состоянии экстаза. Однако яйцо само вырвалось из моих рук, но вместо того, чтобы затеять игру в пятнашки, врезалось одному из зрителей в грудь. Кстати сказать, этот чужак заявился совсем недавно. И вопреки традициям некрашей, голову перед чародеем, то есть передо мной, не обнажил. От удара с незнакомца слетела низко надвинутая на глаза шапка, и хотя он поспешил прикрыться рукой, я успел узнать без вести пропавшего вожака ульников, кольцо, которое он прежде носил в левой ноздре, сейчас отсутствовало. Несказанно обрадованно, я поспешил к нему и попытался жестами объяснить свою принадлежность, пусть совсем недолгую, к вольному братству ульников. Однако ответом на мой искренний порыв был зловещий блеск ножа. До крови, слава богу, не дошло. Мешалось яйцо. Придерживая ушибленную руку здоровой, негодяй пустился на утек, и преследовать я его не собирался. Теперь причастность этого типа к гибели носильщиков стала для меня очевидным фактом. Но почему он оказался здесь? Хорошо, если случайно. Но в любом случае его связь с вредоносцами прослеживается столь же явственно, как употребление незрелых фруктов с поносом. Настроение мое было окончательно испорчено. То же самое можно было сказать и о яйце. Ночевать в деревне я не стал, а гонорар взял сухим пайком. Одолевали меня дурные предчувствия. А в сторонке, словно символ всех моих нынешних бед, грозно высился вредоносный бор. Если не считать этой черной стены, вокруг расстилалось необозримое пространство ведомых и неведомых земель. Но я, тем не менее, находился в тупике. Все усилия, предпринимаемые для выполнения заданий тенетников, глохли еще на стадии замысла. Зато вокруг меня начиналась какая-то подозрительная возня. Эх, махнуть бы на все рукой да рвануть куда-нибудь подальше. Существуют же на белом свете миры, где не надо ежеминутно оглядываться по сторонам. И где, ложась спать, ты уверен, что проснешься от пения петухов, а не от удара ножа, направленного в твое сердце. Но ведь есть обещание, данное Рябому, и моральный долг перед Ферой, пусть даже ей самой глубоко наплевать на подобные сантименты. Переступив через все это, я перестану уважать самого себя. Нет, решено, буду гнуть свою линию до конца, а там будь что будет. Соседняя деревня, куда я прибыл, естественно, не в самом лучшем расположении духа. К моим прежним неприятностям добавились новые. Совсем недавно здесь случился пожар, и некраши, чумазые, как кочегары ада, спасали из-под дымящихся развалин остатки своего скудного скарба. Можно предположить, что это невеселое занятие сопровождалось горестными стенаниями и весьма специфической бранью, сохранившейся с тех самых времен, когда некраши вынуждены были постоянно бороться с коварным тяготением, то вжимавшим их в землю, то заставлявшим кувыркаться в невесомости. Уяснив, что на сердечный прием тут рассчитывать не приходится, а новый переход без отдыха не осилить, я направился прямиком в чистое поле, где высились стога свежего сена, асимметричные, как и все, к чему имели касательство некраши. К своему удивлению, это очень не понравилось погорельцам, и они, прекратив спасательные работы, скопом устремились за мной, чистосердечно полагая, что случилось недоразумение, которое должно вот-вот разрешиться, и остановился и тут же оказался в руках некрашей. Сначала хватательных, что еще можно было как-то стерпеть, а чуть позже и в держательных, способных удавить даже быка. Очутившись таким образом в положении пленника, я ощущал не страх или досаду, а скорее любопытство. Как поведут себя дальше эти несуразные существа, религии которых запрещает проливать чужую кровь? Ведь даже выходя на покос, они заранее просят прощения у каждой травинки и каждого цветка. А уж на гости никто из них отродясь руку не поднимал. Что же вынудило некрашей пойти наперекор своей вере и своим обычаям? Неужели вредоносный бор, на который они все время пугливо озираются, или разительные перемены в их поведении как-то связаны с недавним пожаром? Меня подтащили к старому засохшему дереву, заставили обнять ствол и крепко-накрепко скрутили кисти рук веревками. После этого всех некрашей как ветром сдуло, а для меня потянулись долгие часы ожидания.